Летанна довольно улыбалась, слушая мой рассказ, но похвалила тень, что та не стала этого делать. Эльфы очень трепетно относятся к своим единорогам и могли начать вражду, а проблемы никому не нужны. Зато стала понятна их реакция на мои слова. Направлялись мы к моему дому, чтобы затем поехать кушать в ресторан и отмечать встречу. Ага, кое-кто меня уже поджидает у дома. Подъехали тихо и увидели очень интересную картину. Две девчонки решили подраться, причем, достаточно серьезно. Таня постоянно валяла Майю по земле, но упрямая девчонка не сдавалась, вскакивая на ноги и снова атакуя. Или лежа пыталась достать свою противницу. Получалось, скажем прямо, не очень, но упорство ей было не занимать. Но тут у Майи получилось то, чему я ее учил, и теперь уже дочь главы гильдии теней упала на землю. Правда, довести этот прием до логического завершения, то есть выйти на болевой, Майи не хватило мастерства. Ее противница сделала перекат назад, поднялась и отскочила еще дальше. «Чем это вы здесь занимаетесь?» Сдерживая смех, спросил их. Обе резко повернулись в мою сторону. Раскрасневшиеся, волосы растрепаны, учащенное дыхание, выглядели они очень мило. Переглянулись. «Ну-у-у», протянула Майя, «мы тут это, тренировались», вставила Таня. «Да, точно, тренировались. То есть теперь это называется тренировкой», кивнул я им. «Ну, что же, продолжайте, а мы с Летанной посмотрим». И тут до Майи дошло, что я приехал еще с одной девушкой, да еще такой, что она никогда не видела. Сначала раскрыла ротик, а потом, прищурившись, посмотрела на мою подругу, чем вызвала и у нее, и у меня приступ смеха. «Блин, это тоже ревнивая, как не знаю кто», смеясь, мысленно подумал я. «Ну чего застыли? Ладно, приводите себя в порядок и едем отмечать встречу. Заодно и познакомимся ближе». Вечер прошел в веселой и дружеской обстановке. Майя, узнав, что с демонессой мы просто друзья, перестала смотреть на нее, как на врага народа. А вот с Таней, несмотря на мои заверения, что тоже просто дружим, отношения пока были чуть напряженными. Возможно, из-за того, что та ее сильно поваляла по земле. И уже дома ночью, когда легли спать, девушка призналась, что хочет победить, а то проиграла по всем статьям. Пришлось успокаивать и говорить, что ее тренировали с самого детства, и даже то, что ей удалось один раз подловить, значит много. Рассказал девушке о тебе, что она дриада, о танце с ней, и то, что мы были близки. Сильно толкнула меня в бок и хотела убежать, но я просто силой ее удержал. Вырывалась, пиналась, даже укусила за руку, а потом все же успокоилась и уснула. Во сне обхватила меня так, что чуть не задушила. Месяц учебы прошел незаметно. Поначалу мне пришлось догонять ушедших вперед одногруппников, а потом просто очень понравились занятия. Ведь со второго курса практики стало очень много, а лекции по большей части давали дополнительные знания по заклинаниям второго круга. Зато у меня теперь стало две ученицы. И кстати, прогресс у них пошел быстрее, чем когда я занимался с каждой по отдельности, так как со стороны я замечал больше ошибок. В один прекрасный день, как только мы вышли на зарядку, перед глазами появилось сообщение, что я должен обязательно посетить ректора. Еще и это, недовольно пробормотал я. «Алик, что случилось? Во сне ты был напряжен так, что прямо чувствовала это. Пыталась тебя успокоить и разбудить, но не получилось. Сейчас тоже ты сам не свой. Причина была во сне. Мне снилась тебя. Она находилась в клетке, я пытался к ней пробиться, но у меня ничего не получалось. Ни меч, ни пси-атаки не могли сломать невидимые стены. Все, что я смог сделать, это передавать ей свое тепло. А когда проснулся, у меня стояло убеждение, что это не просто сон. По какой-то причине моя любимая дриада не может встретиться со мной. Обвинял в этом ее мать, которая с самого нашего знакомства отнеслась ко мне не очень хорошо. Вот этот сон я и рассказал Майе, и был очень приятно удивлен, что девчонка искренне стала переживать. Тренировку сократили, и вскоре я входил в здание администрации. Ректор был уже на месте и сразу принял меня в своем кабинете. «И где же ты был все это время? Мы же договорились, что на каникулах нам надо осмотреть еще одно место. Да и там, где мы были, тоже хотел побывать и еще раз попробовать попасть в ту пещеру. Пришлось посетить дом, но я не думал, что настолько задержусь, что даже опоздаю к началу учебы. И предупредить из того места я никак не мог». Мужчина полминуты сверлил меня взглядом. Я так вообще не переживал, так как совсем ему не соврал. Из другой вселенной предупредить не мог. Сам не ожидал, что поход за камнями превратится в кучу приключений. На коротких каникулах сходим. От практики я тебя освобождаю. Можешь идти. Из кабинета я вышел задумчивым. Отношение ко мне ректора немного изменилось. Нет, оно осталось дружелюбным, но теперь словно это дружелюбие находилось за некой преградой, пленкой, вот самая правильная характеристика. Причину не понимал, но все же хотелось бы знать, как бы не запретил мне жить с Майей, хотя с другой стороны, буду только рад отправить девушку в более безопасное место, а то рядом со мной по-прежнему очень опасно. В столовой меня уже поджидали подруги. Слышал новость, не удержалась демонесса. Лид, ты же знаешь, что я эти ваши аристократические сплетни ненавижу. Это не плетни. Светлые эльфы повздорили с гвардейцами императора и решили в поединке доказать свою силу. И представляешь, едва-едва их одолели. То есть не такие они великие воины. Вон видишь, как надулись. В самом деле, недалеко от нас сидели светлые с кислыми выражениями лиц. Мне так было без разницы, а вот демонесса радовалась. А еще, тихо произнесла Таня и сделала небольшую паузу, чтобы мы прониклись ее новостью, снова пошли слухи, что ты бастард императора, поэтому он и хочет от тебя избавиться. Блин, снова этот его величество что-то задумал в отношении меня, я мысленно ругнулся, прибил бы кто его уже. Девчонки, вы же знаете, что это не так, мы-то знаем, но тебе сейчас необходимо быть очень осторожным, произнесла Таня, а Литанна кивком подтвердила свое согласие. На этой ноте мы разошлись каждый на свой факультет. В аудитории Лин со своей свитой обсуждали эту же тему, то есть силу эльфов-воинов, да еще так громко, что слышно было даже за моим столом. Но, как ни странно, сейчас эльфийки вели себя, как и прежде, надменно-высокомерно, а принцесса их снова очутилась рядом со мной. «Алик, ты не хочешь в эти выходные сходить со мной в театр? Будет новый спектакль и актеры играют очень неплохо. Тинаэль, я уже сказал, что поговорю с Дриадой насчет вас, но я с того времени больше ее не видел. Не надо пытаться дополнительно меня стимулировать. Алик, ну что ты так, немного обиженно произнесла она, я просто хочу с тобой встретиться и побыть вдвоем. У нас эльфов, не так как у людей, любви с первого взгляда практически никогда не бывает. Нам надо внимательнее рассмотреть внутренний мир эльфа или человека, и только после этого возникает симпатия, перерастающая в любовь. Опять, нет, эти эльфы аграфы меня достанут когда-нибудь. Что ей опять от меня надо? Выяснили же в отношении Дриад все. Или сейчас что-то другое. Я и так после первой встречи с ней не горел желанием общаться, а уж после слов Леа, так эти эльфы вообще вызывают у меня отвращение, несмотря на их красоту. Почему-то Дриаде я сразу поверил. А вот в исторических ассуров хрониках ни слова не было ни про эльфов, ни про аграфов. Отказывать напрямую тоже не хотелось бы, а то задумает что-нибудь нехорошее, а у меня своих приключений в избытке. И если она окажется мстительна, как та ненормальная аграфка, то можно спокойно уходить из академии. Тинаэль, у меня все выходные заняты, в основном учебой. Совсем нет свободного времени. Расписание занятий составлено до каникул. Она ничего не сказала, только опечалилась, хотя я был абсолютно уверен, что это игра, и осталось сидеть рядом. В помещение вошла Джейни Юрс. Наше сегодняшнее занятие будет посвящено наговорам второго круга, которые применяются для заговоров воды, эликсиров, зелий и микстур. Они немного отличаются от тех, которые направлены непосредственно на человека, и в чем состоит это отличие, я вам сейчас расскажу. В общем, мне открылась еще одна грань магии. Я слушал преподавателя и понимал, что зельеварение и алхимия – это те науки, результаты которые будут работать не только на Земле, но и в технической вселенной. Ведь в эти зелья с микстурами варятся исключительно из натуральных компонентов. Возможно, я не прав, но очень захотелось проверить. Поэтому я всецело с головой ушел в учебу. После окончания урока, я сразу быстрым шагом направился на выход, чем изрядно удивил эльфийку. Та, вероятно, думала, что я как всегда ранее покину аудиторию последним, возможно, снова хотела предложить прогуляться в столицу. Тень уже ждала меня у выхода, поэтому спустя всего четверть минуты я уже мчался к своему домику. А еще через полчаса мы вместе с Майей встретились у портала с Литанной. Готовы? Она осмотрела нас. Вижу, что готовы. Идем. И мы втроем. Я, Майя и Литанна, а также Жорг с Тенью встали на портал. Миг, и мы очутились в домене Гордаург. Как же хорошо иметь настоящих друзей, подумал я, глядя на встречающих меня Мару, Флиссу и всю ее компанию. После приветствия и обнимашек, мы толпой отправились к резиденции главы домена, болтая обо всем. Так за разговорами и дошли до замка. А там нас ожидал праздничный обед, несмотря на утро. Все, больше не могу, откинулся я на стуле. Еще немного и точно лопну. Мои слова вызвали на губах матери Летанны улыбку. Мы еще немного посидели за напитками, разговаривая о погоде, сражениях, приключениях, в том числе и любовных некоторых дам. Когда встали из-за стола, я подошел у Лердесси. «Госпожа, Халитанна», начал было я, но был остановлен ее рукой. «Говорила же, у нас только на официальных встречах и приемах принято подобное обращение. Халитанна, хочу поговорить с тобой о приобретении земель. Зная тебя, я так и подумала, что сразу захочешь вести речь о делах, поэтому слуга и привел сразу вашу компанию в малую столовую. Пойдем в кабинет». Прошли совсем недолго. «Я так понимаю, что ты слов на ветер не бросал и сумел добыть деньги на покупку земель». «Не совсем так», я улыбнулся, достал изумруд и положил на стол. «Хочу продать его вам. Ты думаешь, что его стоимости хват?» Демонесса замолчала, внимательно глядя на драгоценность. «Да», соображала она очень хорошо и быстро. Взглядом попросила взять его в руки и очень осторожно, словно невероятно хрупкую драгоценность, подняла со стола. Посмотрела сквозь него на магический светильник и зажала в ладони. Снова посмотрела сквозь него на свет. Держа на ладони, сотворила невероятно сложное заклинание, но не довела до активации. «Я так понимаю, что источником энергии для него был камень. Хочешь сказать, что это один из тех камней с невероятными свойствами, о которых ходят только слухи?» «Все верно. Не буду спрашивать, откуда он у тебя, хотя теперь прекрасно знаю. Никому и никогда не говори, что можешь их достать, так как и не говори о местонахождении своего мира. Я ведь прекрасно понимаю, что это оттуда. Если кто-то узнает, то его не спасет ничто». «Я понимаю», серьезно ответил ей. «Денег за него хватит, чтобы приобрести землю, о которой шла речь. Более чем. Вот и славно. Как лучше всего расплатиться с Лердессой Кайтаной? О, об этом можешь не переживать. Если удастся с ней договориться, то она разрешит тебе воспользоваться своим порталом. Я так понимаю, ты сейчас отправишься?» Я кивнул. «Тогда порталом перейдешь в ближайший к ее владениям форт, а там уже сам». «Да, не хочу ругаться со своими друзьями, наверняка захотят вместе со мной. А я чувствую, что должен идти один. Сейчас вызову своего помощника, он проводит. И хотелось бы отличных стрел взять с собой». Я оглянулся на форт, который только что покинул. Да, демоны в плане фортификации оставались консервативными. Это укрепление ничем не отличалось от того, где я получил почти год назад много приключений. «Тень, давай быстрее, у нас ведь всего 2 дня», обратился я к своей боевой подруге. И мы помчались вперед по дороге, которая должна вывести нас прямо к замку Лердессы Кайтаны. Граница владений была такая, как и говорили, ухоженная дорога домена Гордаурка и немного заросшая их соседки. 2 часа уже двигаемся без каких-либо приключений, даже подозрительно. Но стоило мне только подумать об этом, как что-то сдавило мне голову. Глава 5. Пятая вселенная минус, мир Джердика, территория рода Зордарк. Ментальное воздействие 5-го уровня, доложил симбиант. «Алик, чувствую ментальное воздействие», вторила ему Тутхара. «Я начал осматриваться, но ничего подозрительного не заметил, но, тем не менее, мы замедлились. Перешел на магическое зрение, тоже ничего. Непонятная атака неизвестного мага или животного так и не продолжилась. Точнее, она остановилась на 1 уровне и давила на сознание, не усиливаясь, но и не ослабляясь. «Стой!» – выкрикнул я вслух. Перед нами на земле находился напитанный магической энергией рисунок. Размеры его впечатляли, он перекрывал дорогу, выходя на обочины с обеих ее сторон. И ведь, что поразительно, линии плетения были очень-очень тонкими, даже тоньше, чем на стене вокруг Академии. Я и заметил то вначале лишь легкое свечение, так как из-за ментального воздействия не мог нормально сконцентрироваться. Обошли неизвестное заклинание, а дальше отправились немного в стороне от дороги, но не успели преодолеть и 100 метров, как ментальное воздействие исчезло, и тут же раздался вой. «Да что же это такое?» — в сердцах выкрикнул я. На пригорке, находящемся в каких-то 300 метрах, появились первые хищники. Я насчитал всего 5. Спрыгнул с Тутхары, взял в руки лук, наложил стрелу и приготовился к стрельбе. Вот снова раздался вой, и рядом с 5-кой появился еще 10, если не больше, и вся эта стая устремилась к нам. Увидел, как тень перешла в невидимость, но в этот момент появилась линия атаки. Выстрел, выстрел, выстрел. Я со своим ускорением сумел выстрелить всего 11 раз, как стая очутилась рядом с нами. С раздавшимся визгом первых хищников, отложил лук, достал меч и отпрыгнул в сторону. От действий Тутхары кровавые ошметки разлетались в стороны, а вот у меня успехи были скромнее. Меч не мог нанести серьезную рану, поэтому я ограничился ударами по лапам. Как ни странно, это оказалось весьма эффективно, поскольку раненый зверь не спешил уйти в сторону, а норовил продолжить атаку, тем самым мешая более быстрым. Но отсутствие серьезной школы мечевого боя сказалось, я не успевал отражать все атаки. И хотя я двигался быстро, противники мне в скорости не уступали. Вот кто-то схватил меня за ногу и, не успел я его ударить мечом, как другой зверь прыгнул мне на грудь. Ни один, ни второй прокусить или пробить когтями мою броню не смогли, но уронили меня на землю. Пронесся вихрь, и те разлетелись в стороны. Вскочив на ноги, начал использовать техники Псиона. Щит на левой руке, а правой постоянное создание игл. Атака, атака, атаки, и вновь раздался вой, и стая отступила. Я отошел в сторону и поднял лук, снова приготовившись к стрельбе. Но хищники исчезли, а мы двинулись дальше. Несмотря на скоротечность боя, я чувствовал усталость, да и энергии потратил изрядно. Постоянные атаки хищников на щит сожгли ее намного больше, чем мои иглы. Окончательно убедившись, что опасность отсутствует, я вскочил на Тутхару. «Тень, давай мчись вперед быстрее ветра!» — выкрикнул я, показывая направление. Она прияла мои слова буквально и рванула с места длинными прыжками. Я едва удержался. Решил, что если в этой местности так опасно, то лучше убегать. И чего мне вздумалось сражаться с теми хищниками? А вот и ущелье, за которым всего в 5 километрах расположен замок Лердессы, довольно произнес я. «Стой!» Тень всеми 6 лапами затормозила, да не просто так, а выпустив когти, и оставила борозды на земле. Я же на этот раз не удержался и полетел вперед. Впрочем, успел сгруппироваться. «Что?» Я почувствовал непонимание боевой подруги, которая начала осматриваться в поисках опасности. А я и сам не мог понять, что меня так насторожило. Где-то за что-то зацепился взгляд. «Алик, посмотри туда», — Лек стрелкой перед глазами показал направление. «Вот это видишь?» Он подсветил место. «Очень напоминает каменную голову». «Точно. Я ведь знаю, что в нашей академии имеется факультет големостроения. Наверняка причина моего стой в этой голове». Посмотрел магическим зрением, и точно голова светится синим цветом. То есть эта ожившая каменюка спряталась за большим выступом, оставив только голову. Скорее всего, наблюдает за нами. Проскочим, не проскочим, вряд ли. Место, где тот притаился, узкое, и если голем хотя бы немного быстрый, то не успеем. Мы медленно двинулись дальше. Я не выпускал его из виду, поэтому заметил, как дернулась голова, а в следующий миг раздался грохот. Дорогу нам перекрыл гигант 3-метрового роста. Внешне он имел человекоподобную форму, только с 2 парами рук, и каждая держала оружие. Длинный меч, булаву, кистень и копье. И ведь не обойти, но можно попробовать кое-то другое. Линия атаки не появилась, зато Лек понял мою мысль и подсветил коленные суставы на ногах. 2 псионные иглы сорвались с моих рук и еще 2. Голем ринулся в атаку. Атака, атака, и наконец-то левая нога подогнулась, и он рухнул на землю. Но не завалился на спину, как я хотел, а сел и продолжал держать оружие наготове. «Тень, уходи в невидимости, встретимся за ним. Теперь можно попробовать проскочить за него с помощью пси-прыжка, так как сидел он не посреди дороги, а с краю, и я отчетливо видел все за его спиной. Я дождался, когда Тутхара исчезнет, и совершил и создал портальную технику 1-го уровня. До энергии потратил прилично, теперь придется надеяться на хищницу и лук. Но до замка мы добрались без происшествий. Когда находились в 50 метрах от него, открылась дверь. А очутившись внутри, я даже не успел оглядеться, как услышал голос. «Так-так, и кто же это пожаловал ко мне в гости?» «Не как молодой новоиспеченный лорд, госпожа», — произнес я и поклонился ей, как главе рода и как уважение к старшему. «Надо же, даже этикет выучил», — иронично ответила старушка. «Немного неправильно получилось, но похвально, похвально. Проходи, коль пришел». Передвигаясь по замку, я был удивлен небольшому количеству слуг. А пришли мы в зал приема пищи. Да-да, не какая-то там столовая или обеденный зал, а именно так. Большое помещение со столами, расставленные буквой «П». Накрыт же стол был только в одном месте и на двоих. Сначала праздничный ужин, а затем поговорим о делах. Старушка снова усмехнулась. Ведь не просто так ты пришел в гости. Да, твой страшный зверь тоже будет накормлен. Я не стал говорить, что тень очень разумное существо. Пусть это будет неким сюрпризом, если что-то пойдет не так. Очень уж подозрительные были нападения на нас, особенно голема. Еда оказалась выше всех похвал, очень вкусной. От легкого вина, которое употребляла хозяйка, я наотрез отказался. Зато налегал на какой-то компот или взвар, понравившийся мне больше всего. И после трапезы мы отправились в ее кабинет. А вот он был совсем небольшим, как будто хозяйка придерживается правила еде время, делу час. Когда расселись, она задала стандартный для этой ситуации вопрос. «Что привело тебя ко мне? Вы уже знаете, что мне присвоен титул лорда с правом создания своего рода. Но вот земель у меня нет. В домене Гордаург свободной земли не имеется, а у главы клана избыток отсутствует. Вот я и приехал с просьбой продать мне часть самой западной вашей территории. Много не надо, только чтобы построить замок и организовать одну деревеньку поблизости. Деньги у меня есть». Но если надо больше, то заработаю. Я так и думала. Пожилая женщина задумалась. Она рассматривала меня некоторое время, словно решая для себя сложную задачу. Деньги мне не нужны, выдала она самый плохой для меня вариант. Но цена на земли существует. Тебе всего-то надо отправиться в мир Джурджи, или как его еще называют мир водоворота, и добыть там радужную жемчужину. Да не абы какую, а только что оставленную радужной жемчужницей. Та, что пролежала более декады на дне, меня не устроит. И где мне искать этот мир водоворота? О, об этом не волнуйся, путевики все знают, как туда попасть. Ты парень, смотрю, смелый, смекалистый, владеющий непонятным искусством, должен справиться. Да-да, она ехидно усмехнулась. И ментальное давление, и стая ютаков, и голем — это все мои защитники. И я, как ты понимаешь, за ними слежу и видела твои действия. Чуть было не высказал этой старушке пару лестных слов. Неудивительно, что с таким характером она перессорилась со всеми соседями. На ночь останешься или как? И смотрит равнодушно, вот только глаза выдают, что ей интересен мой ответ. Хочу вернуться, я же учусь и не имею желания опаздывать в академию. Вот хотел просить вас воспользоваться вашим порталом в столицу домена Гордаург. Вот как принесешь жемчужину, так и можешь постоянно пользоваться порталом. Тогда я, пожалуй, пойду. Вышли мы уже затемно, но тень прекрасно видела дорогу. Нигде не останавливаясь, без приключений добрались до форта, а оттуда уже в замок. Спали уже и гости, и хозяева, но слуга проводил меня в свою комнату. Смыв с себя усталость, завалился в кровать, где мгновенно уснул. Проснулся, как всегда в последнее время, кое-кто находился под боком и сопел в две дырочки. Какое-то время лежал, не шевелясь, вспоминая подробности сна. А снилась мне моя любимая дриада, и она по-прежнему находилась в клетке. Но стоило мне зашевелиться, как этот кое-кто быстро поднялась и прижала ладошкой. «Ты почему меня не взял с собой?» «Потому что ты еще не готова», я провел рукой по ее голове, щечке. «У меня не получается хоть куда-нибудь сходить или съездить без приключений». После завтрака глава клана Гордаург пригласила меня к себе в кабинет, где попросила рассказать обо всех моих приключениях. После моего рассказа, она надолго задумалась, и о чем было ее мысли, сказать было невозможно. «Алик, хочу, чтобы ты знал и был в курсе», она посмотрела мне в глаза. «Помнишь то покушение на меня, войну нашу?» Так вот, развязали ее наши соседи не сами. Как удалось выяснить, первопричиной является какой-то маг из великих миров. Ему зачем-то понадобились наши земли. Точнее, не все земли, а только одно или пара мест. Не покидает меня ощущение, что ему известно что-то, чего мы не знаем. Должно затронуть это и тебя, так как его заинтересовали также территории Лирдессы Кайтаны. Хочу сказать, что очень давно они входили в наш домен, но потом род вышел из клана. Случилось это очень давно, но, тем не менее, этот маг мог воспользоваться информацией такой же давности. А ведь эта вредная старушка может что-то знать или догадываться. Не зря же выстроила защиту вокруг себя. Подозреваю, что на меня нападали далеко не все ее сюрпризы. Я подумал об этом же. К чему это я? Этот маг не остановится, и тебе надо быть осторожным. Найти бы эту жемчужину. Да, задачу она тебе поставила, скажем прямо, очень сложную. Мир водоворота знают все. Это куб, на четырех гранях которого плещется океан. В их центре находятся материки, где живет множество рас. Две оставшиеся грани находятся напротив друг друга и соединятся громаднейшим водоворотом, который переноси воды с одной грани на другую. Где-то там внутри и живут радужные жемчужницы, которые в течение многих лет растят свой жемчуг, а в конце жизни избавляются от него. Магический фон в центре мира невероятен, поэтому свойства этого жемчуга такие же. Судя по требованию Кайтаны, свежая жемчужина обладает самыми высокими свойствами. А для чего они служат? Слишком разнообразны области их применения. И алхимия, и целительство, и артефакторика, да и просто в качестве накопителя. Конечно, объемы несравнимы с твоим подарком, но больше стандартных камней миров. Поэтому, несмотря на очень большую опасность, постоянно находятся смельчаки, которые хотят поймать удачу за хвост. Мы еще немного поговорили, и я попросил ее убедить Майю остаться здесь. Было у меня чувство, что так будет лучше всего, и она смогла это сделать. Я же вместе с Литанной отправился в академию. Правда, пришлось взять с собой Дриаду, так как она кроме как со мной больше ни с кем общаться не могла. 3 дня прошли нормально, а на 4-й, как только я вернулся домой после учебы, Лиа сходу заявила: «Это точно они, Эльдар, их всех надо уничтожить. И как ты это представляешь? А кроме светлых эльфов, здесь живут еще снежные, темные или как они сами себя называют, дроу. Возможно, еще какие, как ты сказал», — вскинулась девушка. «Дроаю, знаешь, как переводится? Присоединившиеся или примкнувшие. А у этих твоих снежных ушастых какое самоназвание? Не знаю. А правящий род, Ильенталь? Нет, эти нормальные. Даже близкого созвучия нет. Вот так новость. А что, если Лиа права и в отношении светлых эльфов и темных? Самое интересное, что с моими теперешними знаниями вполне может быть, что светлых враг привел сюда из той вселенной, а темные — местные, которые присоединились к этим нехорошим людям. А на следующее утро, когда я вышел на зарядку, снова увидел замок. Подошел к нему и хотел по старой привычке пройти к незнакомке, как кое-что вспомнил. 3 техники работы с пространством. Создание складки, поиск складки, переход. Из нескольких складок как раз и формируется некий объем, находящийся рядом, этакий параллельный мир или мирок. По энергетическим затратам переход потребляет 2 части псионной энергии и 1 часть магической. Я встал на границе, которая находилась сразу за дверью в мой дом, и начал создавать технику перехода. Честно говоря, без симбианта я бы не смог ее сделать в ближайшее время, а так все получилось. Правда, пришлось использовать накопитель пси, в который все прошедшие дни сливал соответствующую энергию. Сама же техника представляла собой сложный рисунок на полу и не менее сложный вокруг меня. И создавая 2-ю часть, я должен находиться внутри активированной 1-й. Небольшая вспышка, и вот я очутился в другом месте. Огляделся. Место совершенно незнакомое, значит, оно не показывалось мне, точнее, я не мог сюда попасть. Помещение имело круглую форму диаметром 6-7 метров. Выход всего один, куда я и направился. Уже стоя в дверях, оглянулся. Полученная в результате техники фигура слегка светилась. Это меня обнадежило, что могу вернуться, используя ее. Но в полученных знаниях говорилось, что в таком состоянии та будет находиться недолго. После этого придется заново ее создавать. Вышел. «Лек, тебе это ничего не напоминает?» «Ты прав, хозяин», — довольно ответил тот. «Эта часть напоминает замок Ассуров, но вот та, где находится девушка, точно нет. Я заметил, что это помещение — место сосредоточения силы, сердце замка. Именно здесь находился искусственный разум Белого замка. Поднялся по лестнице выше этажом, и наконец-то встретил знакомое помещение. И сразу же целенаправленно направился к девушке. Я рассматривал ее и убеждался, что это действительно дочь Иларис. Некоторые черты были очень уж характерные. Протянул руку, чтобы погладить, и натолкнулся на невидимую преграду. Интересно, что находилась она всего в 5 сантиметрах над лицом девушки. Попытался погладить ее по руке, груди, ногам, обошел ее всю, но всякий раз натыкался на преграду, находящуюся на том же расстоянии. Посмотрел магическим зрением, и тоже ничего не увидел. «Лек, что это? Есть какие-нибудь предположения?» «Никаких. Если уж ты ничего не видишь, то даже не знаю, что предполагать. А я-то уже думал, что вижу чуть ли не все. А нет, оказалось, что есть, куда расти, и подозреваю, что мне еще тренироваться и тренироваться. Знать бы только, как тренировать его, ведь мои эти способности произошли от вспышки. Хотя могу и ошибаться. Оставил пока девушку в покое и занялся осмотром помещения. Оно было не пустое, поэтому я направился к шкафу, в котором стояло несколько книг, какие-то статуэтки и похожие на амулеты вещи. Вот тоже интересный феномен, шкаф я видел, даже понял, что это книжный, а дверцы его со стеклами, но увидеть, что там за стеклом, не получалось. Сейчас я прекрасно понимаю, что это пространство, мастером создания которых был мой дед. Брать амулеты и статуэтки, которые тоже могут оказаться артефактами, не стал, а руки сами потянулись к книгам. Раскрыл одну, незнакомый шрифт или знакомый. Шум в голове, легкая дезориентация и фразы приобретают смысл. «Письменность ассуров», — услышал я лика. «Странно, пока знания у тебя не активировались, я не имел к ним доступа. Основы энергетики разумного существа», — прочел я название. «Основы псионики», — прочел название второй книги. «Основы магии», «Основы менталистики», «Основы пространственных техник», «Основы комбинаторики». «Лек, тебе не кажется, что эти книги приготовили для меня?» От возбуждения я задал вопрос вслух. «Не кажется, а это именно так и есть. И девушка, это та, что была укрыта от ее взора. Я взял с собой книги и вернулся к спящей красавице с четким намерением разбудить ее. Создал целительское заклинание, безрезультатно. Стал пробовать другие техники, все без толку. Даже не могу сказать, доходили мои действия до нее или нет. В конце, да, решился на сказочный способ. Наклонился и хотел поцеловать, но непонятная защита все равно меня не пропустила. Видели бы тебя, Тиасмай, не удержался от подколки Лек. Пока, красавица, разбужу тебя в другой раз, попрощался я с ней и направился к месту перехода. Зайдя в круглое помещение, я метнулся к едва светящейся конструкции. Встал в центр и влил в нее магическую и псионную энергии. Миг, и я стою в том же месте, откуда попал в искусственное пространство. «Ты откуда здесь взялся?» — услышал за спиной изумленный голос демонессы. Я же отвернулась буквально на пару мгновений и добавила уже тише. Научился создавать порталы сквозь преграды? Ну да, она знала, что умею прыгать в пределах видимости, вот и подумала, что я освоил следующий уровень техники. Посмотрела на стопку книг в моих руках. «Это что за учебники?» — взяла верхний, пролистнула несколько страниц. Раскрыла посередине. «Это что за язык? Ты его знаешь? Твой родной? Это сегодня весь день ты за ними ездил? Так, стоп, занятия уже закончились». Литанна демонстративно пощупала меня, посмотрела в глаза, потом неуверенно произнесла. «Может, покажешься госпоже Юрс? Лит, прости, но о некоторых вещах я не могу тебе рассказать. Это родовые тайны», — ответил я ей, а сам задумался о произошедшем. По моим ощущениям, я там пробыл от силы полчаса, а здесь прошел целый день. Что-то в том пространстве еще и со временем намудрил его создатель, то бишь мой дед. Я практически был уверен, что это его работа. На следующий день до столовой добирался один. Взяв завтрак, направился к свободному столику, поскольку тот, где мы всегда кушали, был занят. Не успел я начать прием пищи, как ко мне подсела знакомая девушка, и вместо еды, светлую эльфийку потянула на разговоры. «Ты в этом году будешь принимать участие в турнире лучников?» «Нет, я проглотил очередную ложку каши, не хочу». «Ага», — довольно заулыбалась она. «Испугался, что проиграешь мне. Я много тренировалась». И тут на ее лице промелькнуло раздражение, причина которого для меня была ясна, как светлый день. Спустя полминуты к нам подсели мои подруги, которых я услышал загодя. Тинаэль же, вместо того, чтобы уйти, как она поступала всегда в аналогичных ситуациях, осталась. «Алик, слышал, император снова хочет провести турнир лучников во время каникул?» Литанна не смогла удержаться, чтобы не просветить меня. «Будешь участвовать?» «Нет». «Ну и правильно», — вставила Таня. «Нечего тебе там делать». После того, как мы вышли из столовой, дочь главы гильдии теней напомнила мне об обещании на выходных посетить ее дом. Отец даже специально пришлет путевика, чтобы мы даже на минуту не задерживались. Подтвердив в очередной раз свое намерение, отправился на занятия. Вечером засел за изучением найденных книг и начал с основ по энергетике. Но только начал их изучать, как Лек влез со своей просьбой. «Хозяин, можешь очень отчетливо представить надписи, которые ты видел в непонятном месте?» когда осматривал с ректором раскопки. «Так ты же к ним имеешь доступ», — удивился я. «Ты вспомни, представь, а я уже потом помогу. Представь так, словно ты находишься там». Я вспомнил, как очутился там, как начал осматривать стены. Вся обстановка стала более отчетливой, а надписи словно только что вырезанные на камне. Легкое головокружение, и я сумел их прочесть. Точнее, стал понятен смысл фраз. «Эврика!» — выкрикнул симбиант. «Так и знал, что твои предки вложили знания нескольких языков. Сейчас займусь расшифровкой. Я же сел за изучение своей книги. Книга настолько меня увлекла, что спать лег далеко за полночь. Оказывается, у каждого разумного существа имеется 4 энергетических тела или оболочек. Ментальные, магические каналы, псионическое, астральное. Это закон мироздания, который нерушим и свойственен для всех вселенных. Другое дело, что законы этих вселенных могут быть таковы, что разумным существам нет необходимости развивать одно из них. Например, в технической вселенной отсутствуют магические потоки, поэтому у всех жителей магические каналы не развиты, и развить их там невозможно. А здесь нет развития возможностей псиона. Как я понял, магическая энергия настолько тяжелая, что как бы блокирует их. Это не точно, а предположение моих соотечественников. А вот в моей родной присутствовало и одно, и второе. И почти в самом начале книги рассматривался случай Майи, которая при должном упорстве может развить в себе и пси, и магию. Астрал же является более значимой составляющей, но в силу этого развивать его крайне тяжело. Исключение составляли только жители высших слоев астрала, например, дриады. Для себя я решил, что мне в данный момент наиболее важно развитие именно этой энергетики, поскольку та у меня вообще никакая. До выходных дни пролетели очень быстро, и вот мы с Таней двигаемся в сторону входа на межмировые пути. Даже обедать не стали, чтобы быстрее добраться до ее мира. И что для меня примечательно, путь в этом мире прошел без приключений. Встретила нас женщина, которая внимательно рассматривала и меня, и тень. «Я пойду пешком, а вы будете двигаться рядом, вплотную ко мне». Она положила руки на Тутхару, касаясь меня, и на скаку на Тане, тоже касаясь ее. Пара шагов, и мы уже в подпространстве. «Нам долго идти?» – поинтересовался я. «Не очень», – девушка двигалась рядом. «Жаль, у меня нет предрасположенности, а так хочется самостоятельно ходить из мира в мир». Таня стала рассказывать мне об истории своего мира, причем, не только официальную часть, но даже выдала некоторую конфиденциальную информацию. Я понял это по мимолетному неодобрительному взгляду, брошенному нашей провожатой. Девушка заметила его и только фыркнула на это. «Стой!» — только и успела сказать женщина, как мы стали падать. Знакомое ощущение, когда тебя подхватывает стихийный портал, заставило меня улыбнуться. «Наконец-то узнаю, почему тебя перестала приходить ко мне», — мелькнула у меня мысль. «Все выскажу ее матери, несмотря на то, что она королева». Внутри меня присутствовало стойкое убеждение, что и в этот раз попаду во владение дриад. Я осмотрел лежащих без сознания моих спутников. Значит, непонятное воздействие магии дриад снова не сработало только на мне. Осмотрелся. Место было другим, но вот ощущение величия присутствовало и здесь, в каждом дереве. Внезапно пришло чувство легкой опасности, и я резко развернулся в ее сторону, создавая на руке пси-щит. Дриада немного опешила от моего действия, но все же резко ответила: «Стой на месте», и подняла свое оружие. «Ну, стою», — ответил ей, затем вспомнил анекдот и добавил: «Стрелять будешь?» «Что?» — округлила глаза. «Нет». В этот момент я понял, что это молодая девушка, возможно, еще девочка, которая вот-вот должна перейти в более старший статус. Ее доспехи не позволяли рассмотреть женские прелести, поэтому более точно сказать не могу. Рядом с ней появилась другая дриада. «Кто это у нас тут?» Она пронзительным взглядом посмотрела на меня. «Ага», — усмехнулся я. «Вот и командир. Веди меня к королеве». Та ничего не ответила и, как мне показалось, сконцентрировала свое внимание на чем-то. Я еще при ее появлении подключил магическое зрение, и теперь увидел, как надо мной создается узор заклинания, чем-то напоминающий руны. Дальше сказалось обучение у Корнеоса. Отскок в сторону с выставлением перед собой щита и одновременно удар иглой. Правда, последнюю технику снова пришлось менять, чтобы избежать фатального исхода. В это время вмешалась молоденькая дриада. Что она сотворила своей атакой, я не понял, но успел заметить нечто полупрозрачное, похожее на воздушную рябь. Мой щит справился с ней, но я почувствовал, что энергии ушло на его поддержание больше, чем при защите от магии. Если я не ошибаюсь, это астральное боевое плетение или техника, выдал свои умозаключения симбионт. Я был согласен с ним. Астрал энергетически более мощный и тяжелый, если так можно выразиться. Еще одна атака астралом, и я начну вас убивать. Я уже не только перешел в ускорение, но успел взять лук и наложить на него стрелу. Линия поражения уткнулась в голову командира. Ее подчиненная хотел что-то сказать или, возможно, снова атаковать, поскольку дернулась. «Стой!» — прикрикнула на нее командир. «Откуда у тебя этот лук?» «Это уже мне!» «Подарок!» — ответил я, не убирая оружие, на что дриада поморщилась. «Точно!» — тихо произнесла она. «Совсем забыла, что есть тут один тип, который по третьему слою ходит как у себя дома». У ее подчиненной глаза полезли на лоб. «Так это избранник пропавшей принцессы?» — прошептала она, но я услышал. «У меня внутри что-то взорвалось, родив такую бурю, что я не сумел с ней совладать, да и не особо старался. Что о, быстро веди меня к королеве», — приказал я старшей дриаде. «А ты», — перевел взгляд на ее подчиненную, — «охраняешь моих друзей». Странно, но перечить, качать свои права или пререкаться никто не стал. Мы двинулись, а я представил дворец, в котором довелось побывать, настолько ярко, тот прямо стоял перед глазами. В следующий миг я тряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение, но все оказалось куда как сложнее или проще. Я находился перед ним. Убрав лук, я по знакомому пути направился сразу к тронному залу. Войдя в него, я увидел двух дриад, мать с дочерью, разговаривавших о чем-то, но они прекратили разговор, как только я вошел внутрь. «Почему мне не сообщили, что тебя пропало? Это ваши проделки?» Я посмотрел на королеву. Во мне еще клокотала буря, хотя я сумел немного ее унять, и тон из-за этого был совсем недружелюбный. Старшая сестра Тя, вот уж неожиданно для меня, отошла чуть в сторону и интересом уставилась на меня. Я стоял в каких-то 3 метрах от трона и с гневом смотрел на королеву, постепенно подчиняя его, переводя в холодную ярость. «Ты что себе позволяешь?» Не менее яростно воскликнула она. Я заметил легкое дрожание воздуха и ударил в то место иглой. 2 быстрых шага вперед, и я прижал пси-щитом женщину к трону. Она пыталась вырваться, а я чувствовал, как уходит энергия. Такими темпами скоро она у меня закончится. Внезапно давление с ее стороны исчезло, а с лица ушла ярость. Я тоже прекратил свою атаку. «Надо было тебя сразу проверить, как мне показалось», — немного растерянным голосом произнесла она. «Хотя тогда ты показался мне слабее». «Что с тебя?» — уже спокойным голосом спросил я. «Она исчезла, выполняя задание», — обреченно ответила королева. «Пути ваши астральные какие охраняла? Откуда ты об этом знаешь?» — вскинулась королева, а я заметил, что ее старшая дочь подобралась. «Тианальтаун сказала?» «Нет, другая знакомая дриада», — поспешил я отвести подозрение от моей любимой. «Она из совершенно вам неизвестного места, и после большого катаклизма местные дриады многое забыли и потеряли способности. Ее мать рассказала о вашем предназначении и попросила меня поговорить с вами по поводу ее обучения». «Это откуда она, что я не знаю?» «Из-за завесы, это не моя тайна», — я покачал головой. «Спросите у нее. Она сейчас живет в моем домике в академии и может находиться только во 2-м слое. Меня интересует вопрос. Что с тебя?» «Она ушла исследовать места, где на межмировых путях стали пропадать люди, и исчезла. Я не чувствую ее, как не почувствовала ее смерть. Не знаю, что с ней. Место известно», — женщина кивнула. «Идем. Кто может показать?» «Юнальтаун покажет», — она посмотрела на свою дочь. «Алик, а что произошло с короной, подарком моей дочери? А что с ней не так? Она изменилась». Королева внимательно смотрела мне на голову. «Стала полупрозрачной, вокруг нее появилась неизвестная мне дымка, добавились новые листья. Хозяин, это она наверняка увидела ее связь со мной и короной змей», — подсказал мне Лек. «Не знаю», — я пожал плечами. Поблагодарил королеву, поднялся и требовательно посмотрел на девушку. Та развернулась и направилась к выходу. 5-я вселенная - 3-й астральный слой. Когда человек вышел, королева вызвала к себе командира отряда, которая привела его. «Рассказывай все в подробностях». Возмущение астрала я почувствовала очень отчетливо, так как находилась недалеко. «Отправила наше пополнение», — дриада поморщилась. Он своими 2 фразами привел ее в замешательство. «А от меня вообще потребовал привести к вам? Я создала печать подавления 1-го круга, так как хотела узнать, что у него на уме и кто его послал, но он увидел ее и атаковал меня в ответ, но не сильно, старался не поранить меня. Я почувствовала это его желание, так оно было слишком ярким. Каюсь, совсем забыла про избранника вашей младшей дочери. Затем влезла моя подчиненная с астральной атакой, которую он просто отбил. Чем? Я не знаю, но это то, что он использовал против вас. А когда он узнал о пропаже, то вокруг него астрал бурлил, что мне стало не по себе. Да и не только астрал, там вообще создавалось впечатление, что в смертельной схватке сцепились различные энергии. Я почувствовала это, задумчиво произнесла королева. Нет, к этому моменту он уже успокоился. Значит, его энергетика очень мощная для обыкновенного человека. Вы правы, но мне показалось, что он ею не владеет в достаточной степени, или не контролирует. Посмотрим, что он скажет о месте исчезновения Тианальтаун. Можешь идти. И когда ее подданная вышла, добавила непонятную фразу. Да, поспешила я тогда. Пятая вселенная минус, третий астральный слой, место обитания Дриад. Ты полностью ненормальный, то ли восхищенно, то ли осудительно произнесла моя проводник. Никто никогда так не разговаривал с королевой Дриад. Теперь я понимаю, за что моя младшая сестренка влюбилась в тебя по уши. А чего она, буркнул я, не могла сообщить мне о пропаже тебя, и ты, кстати, тоже. Теперь я чувствовал себя очень неловко, что нагрубил женщине, да еще матери любимой девушки. То тогда во мне бурлили и клокотали различные чувства, что я не сдерживался, да и не хотел. Зато сейчас понимаю, что был неправ. Да ладно тебе, девушка махнула рукой. Ты произвел на королеву впечатление, и сейчас, я уверена, она переживает, что дала тебе невыполнимое брачное задание. Это мы еще поглядим. Дай руку, так мы быстрее придем на место. Десяток шагов, и мы остановились в непримечательном месте. В этом месте пропал отряд Тианальтаун, и что с ними произошло, никто не знает. Мы сейчас находимся на границе линии опасности. Что за линия? И девушка мне рассказала все факты, а также все их предположения. Я сделал шаг вперед. Девушка попыталась меня остановить, но я выдернул руку. Еще шаг вперед, и еще. И тут меня обволокло что-то вязкое. Алик, ты исчезаешь. Словно сквозь толстую стену долетел до моих ушей крик Дриады. Глава 6. Пятая вселенная минус, третий астральный слой. Одновременно с криком Дриады на меня нахлынули знакомые ощущения. Враг. Тот самый враг, с кем мне удалось повстречаться и здесь, и там, в другой вселенной. То, что исходит от него, его прислужников, его маги, не перепутать ни с чем. Как и сложно объяснить свои чувства и ощущения. Мои предки называли этого врага тьма, это неполноценная характеристика, но самое близкое, чтобы описать одним словом. Это нечто чужое, чуждое, злобное и в то же самое время равнодушно безразличное. Я создал купол и нечто липкое, вязкое и противное отступило. Одновременно с этим пришло понимание, что Тиа находится рядом, совсем недалеко, пусть я ее и не вижу. Это не интуиция, не чувство близости родного человека, не предвидение, не способности пророков, а некое знание, пришедшее неизвестно откуда. Я уже поднял ногу, чтобы двинуться ей на помощь, как в голове прогремели слова: «Не стремись к встрече с тьмой, как бы тебе этого не хотелось, пока не найдешь друга, ту, что была укрыта от ее взгляда, ту, что поможет тебе. Без нее и ее помощи ты даже не сумеешь встретиться с тьмой в здравом уме». Голос великого оракула просто оглушил меня и вставил мозги на место. И ведь в самом деле, если бы не он, то рванулся бы спасать тебя и поплатился бы за это. Я сейчас чувствую расход энергии пси, а там бы она у меня быстро закончилась. Припомнилось мое действие в самый первый миг, когда вернулся в эту вселенную и вспомнил в свою Дриаду. Лек тогда еще сказал, что от меня ушла энергия в неизвестном направлении. Теперь уверен, что поделился тогда с Тиа, а прошла она по нашей связи посредством короны. Все-таки астрал, это астрал. Да и сны, когда мне снилась любимая Дриада, находящая в клетке, приобретают значение. Я снова мысленно обнял ее и передал ей не просто тепло, а словно часть себя. «Ты что творишь?» – закричал Лек. Усталость навалилась такая, что подкосились ноги, и я едва устоял на них. Купол исчез, снова что-то липкое обхватило меня. Я развернулся и увидел сестру Тиа. «Странно», – подумал я. «Она говорила, что я исчезаю, но я ее вижу отлично. Идти сил уже не было, но мне надо обязательно выйти отсюда, чтобы вернуться позже. Надо выйти», – сквозь зубы произнес я и всеми силами, какие только мог собрать в кулак, рванулся вперед. Наступила спасительная тьма. «Вставай, давай!» — услышал я знакомый голос. «Хватит притворяться!» «Ох!» — я попытался подняться и почувствовал сильнейшую слабость. «Как ты себя чувствуешь?» «Да вроде бы ничего, только слабость сильная, даже подняться пока не могу. Я подлечила тебя, но скорее всего ты должен сам восстанавливаться. Ты лучше скажи, узнал что-то про Тианальтаун? Она еще там?» Я оглянулся. «Не знаю, как объяснить тебе, но я знаю это совершенно точно. Она...» Я замолчал, размышляя рассказывать Юнальтаун про то, что Тиа сейчас находится практически в клетке. Мой сон оказался настолько в точку, что я даже удивился. Моя дриада находится там и борется с кем-то или чем-то, и сил у нее остается все меньше и меньше. Надо скорее форсировать учебу и получить знания, как мне спасти девушку. Теперь я точно знаю, что не с моими теперешними познаниями и способностями бороться с тьмой. Я с трудом поднялся и посмотрел в глаза дриаде, а потом решил все рассказать. Слушала она меня очень внимательно и, судя по всему, поверила, так как неверия в ее глазах не наблюдалось. «И как ее освободить?» — несдержанно воскликнула Юнальтаун. «Я знаю как», — я снова оглянулся. «И вы в данном случае мне не помощники. Давай возвращаться». Дриада взяла меня за руку, и мы даже сделали несколько шагов, как она остановилась и спросила серьезным тоном. «Алик, а как ты очутился рядом со мной?» «Не помню», — я покачал головой. Последней мыслью было вырваться из липких лап тьмы. «А что, ты появился рядом со мной?» Словно телепортировался, но в третьем слое астрала нельзя создавать порталы. Порталы – это принадлежность первого слоя. Астрал – это быстрые пути перемещения, но никак не телепортация. Я не стал отвечать, зато понял причину моей сильнейшей слабости, снова подсознательно использовал псионную технику прыжка. Говорить об этом, естественно, не стал. Девушка еще минуту ожидала моего ответа, затем, ничего не сказав, направилась обратно. По пути я убедил ее, что возвращаться к королеве нет необходимости, надо сразу к моим друзьям, а затем попросил вывести нас к академии, так как идти в мир Тани передумал. Юнальтаун не позволила мне узнать, как они собирались перемещать Тутхару в бессознательном состоянии. Первой очнулась естественно тень, сразу приняв боевой вид, и исчезла. Пришлось ей рассказать о произошедшем, а то боевая подруга рвалась в бой. Затем почти одновременно пришли в себя женщина с девушкой. «Что это было?» – спросила проводник, осматриваясь вокруг. «Спонтанный портал», – я пожал плечами. «Сама же знаешь, я не об этом. У меня такое чувство, что портал здесь ни при чем». «Нет, не так, мы падали в спонтанный портал, но здесь очутились не благодаря ему. Не могу объяснить. В общем, сейчас уже не имеет смысла идти к тебе в гости». Я грустно улыбнулся девушке. «В следующие выходные, идет?» Она кивнула. «Тогда ищем академию». Я поднялся и сразу направился в нужную нам сторону. Вернулись уже затемно, попрощались и разошлись по своим домам. Я же принялся за изучение полученных книг, точнее, все той же об энергетике разумных. Уснул уже под утро, приказав симбианту разбудить меня через 4 часа. Весь день занимался учебой и только вечером выбрался на улицу, да то только потому, что очень захотел есть. Направился в небольшой ресторанчик, где не только позавтракал, пообедал и поужинал, но и купил продукты себе домой. Уже за полночь я прочитал очень интересный факт развития энергетики тела. «Лек, смотри, через некоторое время ты исчезнешь», — от волнения я заговорил вслух. «Ты растворишься во мне. Мощная энергетика не даст существовать никакому виду симбианта, ни физического плана, ни ментального, ни астрального. Странно, но Лек все то время, пока я изучал книгу, занимался какими-то своими делами, и я его оторвал от них. Ему хватило нескольких секунд, чтобы изучить мои знания и даже сделать некоторые выводы. Алик, скорее всего, дальше ты прочтешь, что следующим этапом совершенствования человека станет управление своим телом. Ты сможешь менять его по своему усмотрению». И он снова занялся своими исследованиями, а я продолжил самостоятельное обучение. Теперь у меня появилась очень важная цель в жизни – скорейшее изучение и магии, и найденных книг, чтобы скорее привести в чувство дочь Иларис. Я подозреваю, что она должна мне сообщить нечто такое, что поможет в борьбе с врагом, но главное, что оно поможет освободить тебя. На следующий день я прямиком направился к моему любимому преподавателю. Госпожа Юрс, хочу просить вас помочь мне с самостоятельным обучением. Тебе недостаточно нашей нагрузки? Немного удивилась она, хотя с учетом того, как ты быстро наверстал упущенное, вполне возможно. Так что ты хочешь? Мне необходима программа за весь курс. Хочу заниматься самостоятельно. Госпожа Джейни, я могу заплатить. Не надо денег, женщина улыбнулась. Меня радует, что встречаются молодые люди, по-настоящему стремящиеся к знаниям. В течение 2-3 дней я подготовлю тебе материалы. 5 учебных дней не прошли, а пролетели. И хочу сказать, что двигался я по науке знаний достаточно быстро. Особо порадовало меня полное изучение найденной книги. И что еще главнее, в конце приводились специальные упражнения и техники для усиления всех энергетических тел. Теперь в моих тренировках появились дополнительные часы. Кстати, я пару раз задавал наводящие вопросы преподавателям, но понял, что они не владеют подобной информацией. А еще Лек оказался полностью прав. При достижении определенного уровня всех энергетических тел, человек там или эльф, или гном, или просто разумное существо получает возможность изменять свое физическое тело. Причем происходит это только при общем развитии ментального тела, магических каналов, псионической и астральной оболочек. Но хоть как не были бы развиты 3 из них, если 4-я не будет соответствовать уровню, то никаких новых возможностей не возникает. Ты представляешь, мать твоей ушастой одногруппницы решила сделать набор студентов 3-го и даже 2-го курса, за обедом сообщила мне новости демонесса. Никогда подобного не было, а тут решились, наверное, что-то у них произошло в своем мире. Откуда Литанна узнала эту информацию, не знаю, но за все время нашего знакомства девушка еще не ошиблась ни разу. Поговорили об этом и сошлись во мнении, что многие согласятся, так как перебраться жить в один из великих миров является мечтой очень многих, а тут еще к эльфам. Как бы мне хотелось никуда не ходить, но придется. Когда стояли и слушали правителя эльфов, у меня снова появилось чувство, что за мной наблюдают. Не такое, как вчера, когда я автоматически ушел с линии атаки, так как сегодня мне захотелось просто оглядеться, чтобы найти этого умника. Наконец-то, этот для меня балаган закончился, и мы сквозь гудящую одобрением толпу поспешили ко мне домой. Чувство опасности не взвыло, а взорвалось у меня в груди атомной бомбой, а тело, руки, сознание и воля уже действовали самостоятельно, воздвигая вокруг нас защитный купол. Одновременно с этим развернулся в сторону, откуда она исходила, и перешел в состояние убийцы. Увидел летящую в нашу сторону стрелу и по наитию создал внутри первого купола 2-й. Бах, и стрела преодолела первую защиту. Резким движением забросил девушек себе за спину, и все, что успел создать, это простой щит, диаметром не больше 1 метра. Бум, и 2-й купол преодолен. Но это моя двойная защита сумела погасить скорость стрелы практически до 0, поэтому она упала на землю. Я думал, что угроза миновала, уже хотел было убрать щит, как раздался взрыв. Его мощность была такова, что меня взрывной волной ударило в грудь, бросило на стоявших позади меня девушек, которые упали на землю. Я же полетел дальше и врезался спиной в дерево.